пересчитать, удивляюсь я. Зачем? Мы же давно все рассчитали, получили оптимальный результат, отход от расчетов только все ухудшит. Да вот, решили, что можно еще улучшить характеристики мотора, разводит руками Горшков. Опять улучшить, хмурю лицо, хуже получится, лучше, нет. Пусть отбрасывают свои амбиции и делают добавление ряда цилиндров по старым расчетам, тогда и проблем не будет, гарантирую. А вот, кстати, насчет гарантирую, прищурился Дмитрий Степанович, не подскажешь, откуда такая уверенность? Не знаю, но уверен, вынужден был я сбавить обороты, тут точно не скажешь, интуиция. Интересная у тебя интуиция, усмехнулся главный инженер, ни разу не ошиблась. Даже жаль такого молодца на фронт провожать. Что поделать, развожу руками, приказ. И вот настал тот день, когда я в составе группы вылетаю из Иркутска, внизу голубая лента Ангары, впереди бомбардировщик, который будет нас вести до следующего аэродрома. В пути мы проведем не менее 3 дней, потом запасной полк где-то под Москвой, а там всех распределят по ЭП, и дальше на места базирования. Глава 14. Смоленск. На подмосковный аэродром мы попали 29 июля и сразу с корабля на бал. Оказывается, запасной полк нам не грозил. Дело в том, что в этот момент рядом базировался 41 ИЯП, понесший серьезные потери в первые дни войны. Вот мы в срочном порядке и должны были его пополнить до штатной численности. А для этого надо было сформировать почти 3 эскадрильи общей численностью 42 боевых самолета. Это что, в полку осталось всего 20 машин? Причем, как потом выяснилось, истребители оказались не однотипны, в полку были как и 180, так и МиГ. Ну, 180 и еще туда-сюда, у них моторы стояли такие же, как и у нас, поэтому основные характеристики были примерно сопоставимы, а вот МиГ-3 ни в какие ворота. Мало того, что у него скороподъемность так себе, так еще и двигатель недоработан, не может он долго работать на повышенной мощности. После прохождения формальностей нам представили помощника 41 ГОИАП майора Анистратенко Акима Петровича. «Ну что, лейтенант, уставился на меня майор, когда мы оказались одни, ваши сержанты на самом деле имеют налет по 140 часов, или это так, для красного словца?» «Нет, товарищ майор», — возразил я, — «налет в основном проводился на И-125, и не просто летали, а отрабатывали тактику боя». «Так уж и отрабатывали», – недоверчиво хмыкнул Аким Петрович. «И кто вам на боевых самолетах позволил ресурс двигателей тратить?» «Так училище при авиазаводе, вот и пользовались ситуацией. Продолжаю топить за учебное заведение». «Да вы не беспокойтесь, иркутские курсанты хорошо подготовлены. Один безаварийный перегон больше сказать может». «Да уж, 6 эскадрилей», – задумался майор. «Жаль, что вы не на И-180Х, так было бы лучше». Своих бы посадили в качестве звеньевых, а так кого ставить на командиров звеньев? Вчерашних курсантов, да тут не возразишь, действительно, наставление требует летать звеньями, то бишь тройками, а то, что тройки со старым составом не получаются, требует отдельного осмысления. Ну, так можно и усиленным звеном вылетать, 4-кой, тут же вылезаю со своим предложением, разбиться на пары. Усиленное звено говоришь, прищурился Анистратенко, парами. Как немцы летают, тут развожу руками, мол, а что, они тоже парами летают, хм, можно попробовать усиленные звенья сделать, между тем принялся рассуждать майор, завтра и попробуем, времени у нас на слетку много нет, да и бензина не дадут, но по разу подняться сможем, так и произошло, определили состав усиленных звеньев и поднялись по разику, чтобы почувствовать крыло, если с И-180 и прошло все нормально, то с МиГами прошло все, как я и предсказывал, тормозили командиры звена, жутко тормозили, хотя видно, что старались держать повышенные обороты двигателя. Да, задумался Аким Петрович, пока оставляем все как есть, а потом подумаем, что делать. Отбыли на место дислоцирования только 2 августа в район Смоленска. А как, по истории мне известно, что еще 16 июля механизированная дивизия Гудериана ворвалась в Смоленск и начались уличные бои, здесь же Смоленск еще держался. А немцы еще только прогрызали оборону под Оршей. Ай, как хорошо, но вместе с тем и плохо. На этот раз наша авиация все же сумела оказать сопротивление, и немцы были вынуждены дополнительно усилить свою авиационную группировку. А это означает, что под Смоленском сейчас небо буквально напичкано самолетами противника, и вот в эту мясорубку мы вынуждены будем ввязаться. Более того, все авиационные полки, получившие пополнение будут передислоцированы туда же, так что борьба за смоленское небо выходит на новый уровень. Надо сказать, что полевой аэродром, который определили для дислоцирования двух эскадрилий полка, для всего полка одного полевого аэродрома было мало, оказался не подготовлен к приему истребителей, не обозначены места для стоянок, естественно никто не озаботился маскировкой, землянки для летчиков не выкопаны, зато натянули палатки в редколесье, что можно было разглядеть с воздуха. Именно на эти обстоятельства я и указал Анистратенко. Дело не только в этом, мрачно произнес помощник командира. Зенитного прикрытия тоже нет, и когда будет неизвестно. Так, а я о чем? В пылу полемики даже про субординацию забыл. Оповещения от наземных служб у нас нет, так что даже дежурное звено поднять не успеем. Ага, задумался, в организации полевых аэродромов важна, прежде всего, маскировка и горе тому, кто ей пренебрегает. Да еще бы пару ложных аэродромов надо бы в округе сделать, чтобы появились значимые цели для немецкой авиации. Ладно, пока нет маскировочных сетей, обойдемся ветками, но по такой жаре их хватит только на день, а дальше придумывать что-то надо. Кстати, дорогу к аэродрому тоже надо бы замаскировать, а то по ней сразу видно, что здесь за объект. Ладно, обустраивайтесь, что-то для себя решил майор, а я пойду с начальством потолкую. Не теряя время, часть палаток оперативно перенесли из редколесья в нормальный лес, дабы не демаскировали и принялись устраиваться. Ну как устраиваться, все до нас обустроено, а вот изучить район боевых действий действительно надо, ведь карта одна на эскадрилью, кроки, конечно, срисовывали, но разве это поможет? Экзаменовали друг дружку без дураков, то есть, если где-то неправильно определился по рисунку, то добро пожаловать изучать район заново. Так-то понятно, что всю карту летчик запомнить не может, но в голове остается общая схема района, где он действует, поэтому ориентиры выхода на свой аэродром отыскать гораздо легче. Завтра облет местности и привязка к ориентирам. Кстати, с ориентирами здесь порядок, рядом проходит тракт, и чуть дальше железная дорога, так что заблудиться сложно, но с воздуха посмотреть все одно надо. Следующий день начался с проблем, не подвезли боеприпасы для ПБ, пулемета Березина, зато для Шкаса и Швака их хоть отбавляй. Странно, ведь боеприпасы для ПБ и для МИГов должны идти, неужели опять всеобщий бардак всему виной? Из подмосковного аэродрома выпустили с неполным комплектом, совсем стало грустно. Надеюсь, в бензине, как в прошлой истории, недостатка не будет, а то не получится у нас воевать. Облет проводили усиленными звеньями, то есть двумя парами, и мне показалось, что такая схема понравилась командованию полка. По крайней мере, формально полк действовал по инструкции, а то, что пары, так как иначе. Во время облета увидели самолеты, которые шли вдалеке параллельным курсом. Кто это, свои или немцы, на таком расстоянии не было видно, но направление полета не сменили. В данный момент у нас иная задача, и ее надо выполнять. До конца дня все звенья сумели побывать в воздухе, и никаких столкновений с противником не произошло. Странно, я думал, что под Смоленском противника будет столько, что только успевай отбиваться. Кстати, когда вчера садились, взлетная полоса была слабо заметна с воздуха, а теперь, под конец дня, обозначилась четко. Еще пара дней такой интенсивной эксплуатации, и она начнет пылить. Тогда станет очень хорошо заметно, срочно надо делать ложные аэродромы. Видимо, этим сейчас и занимались приданные нам саперы. По крайней мере, я потом увидел в округе два ложных аэродрома с воздуха, и отличить их от настоящего не смог. На следующий день, наконец-то прибыли техники части, и мы с ними знакомились. Если назначенный мне техник сразу взял под козырек, то есть сложились вполне нормальные рабочие отношения, то у других отношения завязывались сложнее. Все же вчерашние курсанты еще не выработали командного голоса, а потому техники иногда вели себя не совсем адекватно, запанибратски. Однако это все ненадолго, начнется боевая работа, и эта вся шелуха слетит в один момент. Была и еще одна проблема. Несмотря на большое количество технической документации по И-125 в обслуживании этого типа самолетов возникли сложности, поэтому пришлось мне засучить рукава и проводить ликбез среди технического персонала. Однако долго нам раскачиваться не позволили, на четвертый день боевого сложивания нас впервые кинули в бой. Оказывается, Гудериан все же прогрыз оборонительные порядки под Оршей и вышел на оперативный простор, чтобы замедлить продвижение его танковых дивизий, Командование решило нанести бомбовые удары по передовым частям немцев, и, естественно, наши эскадрильи были привлечены для сопровождения бомбардировщиков. Раз надо, значит надо, однако всем было известно, что для защиты своих частей немцы будут патрулировать небо большими силами, а потому ни о каком дроблении эскадрильи речи в данном случае не велось. Третья эскадрилья будет в воздухе, а на земле ее будет страховать четвертая. Еще в момент постановки задачи указал командиру полка Ершову, что находиться рядом с бомбардировщиками во время сопровождения не имеет смысла. Хоть Ар-2 и скоростные бомбардировщики, объяснял я, они будут загружены под завязку, и значит, их скорость будет меньше 450. Двигаясь вместе с ними, мы будем заранее проигрывать в скорости истребителям противника, которые будут нападать с высоты, поэтому стоит занять средние высоты, тогда появится возможность не допускать их атак сверху. Но тогда мы будем в постоянном отрыве от бомбардировщиков, возразил майор. Для этого будем двигаться как на качелях, предлагаю очередной тактический ход, резкое снижение до высоты бомбардировщиков, чтобы оценить угрозу нападения снизу или с той же высоты, и снова уход на рабочую высоту. Хорошо, согласился с моим предложением Ершов. На первый взгляд предложение дельное, надо посмотреть, как это получится. Получится, это упражнение отрабатывалось в училище и было признано годным. Дальше распределили роли и время контроля со снижением, то есть всем звеньям досталось примерно одинаковое задание, за исключением боя с истребителями немцев. Тут уж действовать придется по обстоятельствам. Утром все начиналось, как и было оговорено, три девятки Ар-2 встретили в 20 километрах от нашего аэродрома и взяли под охрану. Одно звено осталось непосредственно с бомбардировщиками, а три других оседлали высоту, благо небо было в этот день чистое и облаков не намечалось. А вот дальше пришлось от плана отступить. Во-первых, передовые части противника показались совсем не в том месте, где их ожидали видеть, а во-вторых, если в первый момент истребителей противника оказалось всего две пары, то под конец работы бомбардировщиков их там оказалось уже пар 10, и они дружно накинулись на нас. Однако обломились, несмотря ни на что, мы держали высоту, благодаря более мощным моторам, и пресекали всякие попытки прорваться к бомбардировщикам, и естественно во время всех эволюций звенья распались на пары, как и должно быть при маневренном бое. Потом немцы сменили тактику, одни пытались связать нас боем, другие прорваться к строю бомбардировщиков, но этот трюк опять не получился. Строй Ар-2, полегчав после бомбометания, поднял скорость до 550 км в час и стал быстро уходить в восточном направлении под прикрытием одного нашего звена. Этот момент немцы, откровенно говоря, прозевали, поэтому решили разобраться с нами. И у них для этого были все шансы, если бы они действовали сообща, но этого не случилось. Нападения их были разрознены и не согласованы, что сразу и сказалось на результатах. Несмотря на усилия немцев, особого успеха они не добились, пусть два наших истребителя вышли из боя, но и они, в конечном итоге, лишились пятерых. Вчерашние курсанты доказали, что успели за время учебы кое-чему научиться. В середине всей этой круговерти я сумел отметился попаданием в один из Ми-109, сбить не сбил, но из строя вывел, по крайней мере, он вышел из боя и кинулся в сторону, оставляя за собой дымный след. Дальше немцы поступили так, как и поступали всегда, дружно отступили, либо у них был бензин на исходе, либо их кто-то предупредил, что с нашей стороны на подходе дополнительные силы. Когда возвращались назад, встретили еще одну группу бомбардировщиков, тоже в сопровождении эскадрильи истребителей, но полк был уже не наш, крепкая авиация взялась за Гудериана. Потом было еще одно сопровождение, но на этот раз решили вылететь усиленной эскадрильей, истребители противника в момент бомбардировки присутствовали, но на рожон не полезли. А у нас наступил кризис, сказывалась нехватка патронов для ПБ, да и горючего осталось на одну заправку. Но если с горючим обещали проблему решить, то с патронами калибра 12,7 мм все было пока глухо. Еще через день, 29-я механизированная дивизия немцев уперлась в наспех оборудованные позиции 20-й армии, и быть этим позициям разгромленным, если бы опять не помощь небес. Во-первых, нам, наконец-то, привезли патроны для пулеметов, и наш полк не давал возможности немецким самолетам отбомбиться на позициях защитников, а во-вторых, сами немцы попали под бомбы, хотя при этом мы потеряли от зенитного огня 6 Р-2. Здесь мне удалось сбить уже два самолета противника, один Ми-109 и один Ю-87, который пикирующий бомбардировщик. После прибытия в составе первой эскадрильи на аэродром под Смоленском, сержант Иван Соколов столкнулся с первой прозой жизни. Ввиду недостатка опытных летчиков его определили как ведомого пары в усиленном звене. А дальше опять началась учеба, запоминание карты и облеты территории под руководством опытного пилота, ну как опытного, младшего лейтенанта Михалапа. До этого он уже успел побывать неделю в сражениях, так что опыт у него был. «Не тушуйся, сержант», — говорил младший лейтенант Соколову, — «немец только техникой силен, а с такими ястребками мы его на раз с неба ссадим». Вообще-то Иван уже слышал о мастерстве немецких пилотов и уверенности Михалапа не разделял, но предпочитал помалкивать. Ведь кто он такой, не понюхавший пороху выпускник училища, а тут люди успели уже повоевать, поэтому умничать не стоит. Однако время шло и до Соколова стало доходить, что не только у командира его звена такое мнение, точно так же говорили и другие. А когда в первый раз вылетели на задание, то оказалось, что о тактике боя командиры звеньев имеют слабое представление, и будь немецкие летчики порасторопней, то трагедии было не миновать, несколько раз ему приходилось бросаться на выручку Михалапа. Да как его до сих пор не сбили еще, недоумевал Иван, когда его командир в очередной раз бросался в рискованную атаку, надеясь на мощность мотора. А самое главное, это то, что точностью стрельбы его командир не обладал. Зачем, скажите, начинать стрельбу по цели, если цель маневрирует на расстоянии в 400 метров, только если есть надежда случайно подстрелить? Нет, их учили иначе, надо подойти к истребителю на расстоянии хотя бы метров в 200 и правильно рассчитать упреждение, после этого надо произвести пристрелочную стрельбу, и убедившись в правильности расчетов, открывать стрельбу на поражение. Это благодаря тренажерам уже въелось в мозг, как въелась и таблица поправок стрельбы, неужели кого-то учили иначе? Оказывается, да. Учили стрелять на 400 метров, и это стало понятно, когда Иван начал выведывать у Михалапа, почему он начинает стрелять с такого расстояния. «Эх ты», — усмехнулся младший лейтенант и вытащил откуда-то хорошо знакомое еще по учебе наставление, «вот здесь все, что надо написано. Но там сказано, что настройку пулеметов надо делать на 400 метров», — возразил Соколов, «и стрельба на такое расстояние может вестись по бомбардировщикам, а не по маневрирующему истребителю». «Много ты знаешь», — насупился в ответ Михалап, «нас учили, что начинать стрельбу надо, когда до цели не более 400 метров, и точка». «Вот именно, не более, а значит, расстояние может быть и менее». Но втолковать все это младшему летчику не получилось, вот когда Ивану пришлось вспомнить слова своего инструктора о творческом применении устава и наставлений. Ведь их командир звена еще в самом начале боя израсходовал боеприпасы, и в результате потом надеялся только на своих подчиненных. Дальше, больше. Взаимодействие звеньев тоже не всегда выдерживалось, командиры лишь весьма условно придерживались рисунка боя, и увлекались атаками на противника. Конечно, они легко догоняли немецкие Ю-87, так же как и Ю-88, но заходили на цель сверху в режиме пикирования, подставляя свою машину под пулемет «Стрелка», а надо было атаковать строго сзади или чуть снизу, чтобы оказаться в мертвой зоне. Все эти правила почему-то игнорировались. Почему? Всеми своими сомнениями он поделился со старшим лейтенантом Кузьменко, который исполнял обязанности командира эскадрильи. «Это вас в училище так учили?» – спросил тот, вместо того, чтобы вникнуть в суть дела. «Забудь, увидел врага, бей из любого положения, а то смотрю, у вас все почему-то с неизрасходованными БК с полетов возвращаются». Вот и весь разговор, а то, что ведущий практически подставляет под атаку немецких истребителей своего ведомого, молчок. Впрочем, все это было до поры, до времени, в очередной раз бездумная тактика принесла свои плоды, командир звена решился на отчаянный шаг и, прорвавшись через охранные порядки Люфтваффе, ринулся в атаку на строй бомбардировщиков. Вот когда Ивану пришлось покрутиться, ведь на хвост ему сели сразу два немецких истребителя, но благодаря мощному мотору и высокой скорости сумел вырваться из западни, а вот ведущему не повезло, он затянул с атакой и по выходу из нее получил несколько попаданий в мотор от стрелков юнкерсов. Естественно, ему пришлось сразу выйти из боя, так как двигатель запарил, но на этом дело не кончилось, немецкие летчики захотели добить подранка, поэтому звену пришлось покрутиться, защищая своего командира. Тут-то и пригодилось умение строить бой и уходить от атак противника. В один момент, когда немецкий летчик сел на хвост Ивану, он крутанул кадушку с торможением. Естественно, не ожидавший такого маневра немец проскочил дальше и попал под прицел. Это был первый самолет, сбитый Соколовым. Ну а вторая пара, применив маневр ножницы, сбила второй немецкий истребитель. Получив отпор, вторая пара противника сразу на форсаже ушла в сторону. Теперь численное преимущество было не на их стороне. Так как самолет Михалапа надолго вышел из строя, командиром звена назначили Соколова, и ситуация сразу поменялась. Теперь бывшие курсанты не были обременены представлениями построения боя старших товарищей и развернулись вовсю, добиваясь победы за победой. Признание пришло на третий день. К Ивану после очередной победы в воздухе подошел батальонный комиссар Скалецкий. «Ты вот что», — начал он, — «у твоего звена хорошо получается врага бить. Может, поделишься приемами со своими товарищами?» «Так вроде ничего такого особенного не применяю», — развел руки Соколов. «Все делаю, как в училище учили. Вот и расскажи, чему вас там научили», — подвел итог разговору комиссар. «Первый раз разговор не получился, все приемы боя, которые он попытался донести до старших товарищей, подверглись критике и их определили как несостоятельные. Однако Иван уже знал, что они эффективны, поэтому на критику не сильно обиделся, заявив, что победы одержаны только благодаря им. Во второй раз на разборе присутствовал уже командир и обмайор Ершов, поэтому острословы не сильно злобствовали. Ершов не просто прослушал лекцию, а задавал вопросы, когда что-то ему не было понятно, но все же признал, что все приемы ведения истребительного боя дельны, и это действительно преподавали в училище, поинтересовался он в конце. «Да», — подтвердил сержант, — «и отрабатывалось под руководством инструктора полетной подготовки лейтенанта Шибалина. Это тот, который в третьей эскадрилье служит», — уточнил командир полка и задумался. «Очень интересно, на счету его звена тоже несколько сбитых. После этого случая постепенно поменялись составы звеньев. Теперь звенья состояли из однотипных самолетов, а командирами звеньев И-125 назначили бывших курсантов, что сразу сказалось на результативности всего полка. Однако насколько трудно давалось держать рубеж на южном фланге 22-й армии, настолько же плохо шли дела у 19-й, она просто не выдержала удара 3-й танковой группы немцев, и они устремились на охват смоленской группировки с севера, стремясь выйти к Ярцево и перерезать шоссе Смоленск, Москва. И я знал, что в той истории у них это получилось. Спешно выставляемые заслоны 16-й армии не могли сдержать наступательного порыва немцев. Пришлось часть авиации перенаправить туда, хотя последнее время ее и на нашем направлении не хватало. К тому же, ощутив наше сопротивление в воздухе, немцы резко усилили численность Люфтваффе под Смоленском. Теперь уже о вылете меньше, чем эскадрилья в полку не помышляли. Истребителей со стороны противника было очень много, дня не проходило без крупных стычек в воздухе. Но наш полк каким-то образом справлялся, несмотря на то, что и мы несли потери, счет сбитых рос. И особенно в этом плане отличалось звено сержанта Соколова. Они приземлили 9 самолетов противника за 4 дня интенсивных боев. Сам я за это время сбил всего 3 истребителя, а на счету звена 7. Но это и понятно, так как руководство использовало наши эскадрильи в основном на сопровождении бомбардировщиков, на расчистку неба отсылали нечасто. Да и тактика немцев тоже изменилась, завидев наши истребители, они, как правило, старались избежать боя и отступить, зато с другими полками сражались яростно. И все же передовые немецкие части застряли у Духовщины, не дойдя до Ярцева около 30 километров, фронт сильно изогнулся, но устоял. К тому же, контрудар 24-й резервной армии помог стабилизировать ситуацию. У немцев закончился бензин и боеприпасы, а оперативно подвести их не давала уже наша авиация. Да и 16-я армия настойчиво контратаковала немецкий клин в районе Демидова, создавая угрозу окружения 3-й танковой группы. Правда, на фоне этих успехов пошли слухи, что в районе Могилева в окружении попали части 13-й армии, и спешно готовится фронт резервных армий. Но тут главное то, что опять в отличие от той истории командование получило время, которого раньше катастрофически не хватало для развертывания войск, и все же давление немцев нарастало, и я знал, что в сентябре последует новый удар, но в направлении Брянского и Юго-Западного фронта и он может стать катастрофическим для Киева. В целом немецкое наступление повторяло то, какое произошло в июле 41 года в прошлой истории, но по срокам дней на 20 позднее, а это уже давало шанс советскому командованию не подпустить фашистов близко к Москве. Надеюсь, это время не было потрачено зря, но это так небольшое отступление, нам же приходилось делать по несколько вылетов в день и каждый раз отражать атаки на бомбардировщики. Тут, правда, ощутив приступ безнаказанности, кое-кто в верхах решил использовать ТБ-3 в дневное время, и поплатились, от истребителей противника их мы сумели уберечь, хотя и трудно пришлось, а вот от зенитного огня нет. Все же ПВО у немцев очень эффективно работает, поэтому 4 самолета из 9 они потеряли. Хорошо хоть хватило ума на этом эксперименты с тяжелыми бомбардировщиками закончить, а то не представляю, что могло получиться дальше. Даже скоростные Ар-2 несли потери от зенитного огня, пришлось на время забыть о бомбометании с пикирования и перейти на горизонтальные прицелы, что в принципе при атаке на батареи противника не имело особого значения, идеальная точность в этом случае была не нужна. 19 августа меня вызвал к себе командир полка. «Вот что», — сказал он мне, когда я доложился, — «твои бывшие курсанты хорошо показали себя в боях, избили много и потерь у них меньше, чем у других. Может, напишешь наставление нашим летчикам с разборами схем боя, а то у наших старых кадров как-то неважно выходит. Так давно все написано». Пожимаю плечами, с училища еще методичка есть, чуть поправить в действиях большими группами истребителей и можно отдавать множить. Нет, ты не понял, лейтенант, поморщился Ершов, то еще пока утвердят, и наверняка не одна редакция будет, а мне надо сегодня. Ну, сегодня так сегодня, пришлось засесть за стол и описывать опыт применения тактических схем действия истребителей. Тут и без батальонного комиссара Скалецкого не обошлось. Именно на его плечи легли проблемы с копированием полковой методички. Уж не знаю, моя ли тут методичка всему виной, или старый состав стал сам пример с молодежи брать, но через неделю потери в личном составе полка пошли на убыль, а количество побед еще немного подросло. Впрочем, последнее могло быть и по другой причине, наконец-то пришел полный комплект радиостанций для установки на самолеты, и звенья получили возможность полностью согласовывать свои действия, что увеличивало эффективность ведения боя. И да, наконец-то пункты внос, воздушного наблюдения, оповещения и связи, заработали, стало легче ориентироваться, где и чего происходит, а то как слепые были, пока с войск оповещение пройдет, то уже и вылетать смысла нет. Командир 32 ГОИАП, входящего в состав 43-й смешанной авиационной дивизии, майор Жуков Анатолий Павлович с завистью смотрел на своих соседей. Все дело в том, что его полк начинал войну на И-16 и пока с пополнением были проблемы, новых истребителей на всех не хватало. А тут 41-й ЯП в начале войны и потерь понес больше, и действовал не совсем умело, а новые истребители достались ему, вот кто скажет, почему, хотя, тут надо еще смотреть, говорят с этими истребителями, которые достались полку, тоже не все в порядке, слишком сильно управление отличается, поэтому и сидели за штурвалами вчерашние курсанты. Вот именно, курсанты, а как воюют, от немцев только пух и перья летят, это ж насколько новые истребители лучше, что даже курсанты чувствуют себя хозяевами неба. Да уж, вот бы и нам такие самолеты заиметь, думал при этом Анатолий Павлович, хотя нет, переучиваться придется, время тратить. А и 180 подошли бы, или уж совсем фантастика, и 185, тогда да, было бы полное счастье. Но на И-185 надежды было мало. Жуков знал, что их выпуск освоил пока что только Иркутский авиазавод, остальные еще примеряются к производству. Да и те, что выпускаются, идут прямым ходом в московскую ПВО, а на фронте пока доступны только И-180. Или еще МиГ-3 попросить, продолжал размышлять командир 32 ГОИАП. Хотя нет, тоже переучиваться надо. Да и характеристики относительно 180-го много хуже, даже на высоте, хотя он считается высотником. Так и мучился Анатолий Павлович, пытаясь решить для себя неразрешимую проблему, да тихо завидовал соседям, как вдруг его позвали к телефону, звонили из штаба дивизии. «Вот что, майор», — раздался в трубке голос командира дивизии генерал-майора авиации Захарова, — «готовь своих, поедут в Москву получать 16-185-х». Двигатели «Зверь», без малого 2000 сил, вооружение 3 пушки «Швак», 2 пулемета калибра 12,7 и 2 «Шкаса». Мечта, а не истребители, так что посылай надежных товарищей. А как с обучением? Сразу поинтересовался Анатолий Павлович. Да какое там обучение, отозвался Захаров. 185 и по управлению не сильно от И-16 отличается, недели хватит технику освоить. И это не последнее пополнение, будет еще на одну эскадрилью, но только после того, как докажите, что в коня корм. Не подведем, товарищ генерал-майор, отозвался обрадованный Жуков. Теперь мы покажем фашистам, чего стоят наши соколы. И вот еще чего, в голосе командира понизился градус радости, у твоих соседей в 41 ОМЭП. Инструктор Иркутского училища наставление для летного состава написал. Я почитал, много дельного там предлагается, хорошо бы и вам это изучить, созвонись с Ершовым, надеюсь, не откажется поделиться. Хорошо, обязательно созвонюсь, ответил Анатолий Павлович, мне самому интересно, чего он там смог предложить. Созвониться с командиром 41 ГОИАП не составило труда, но договориться о передаче рукописей удалось не сразу. «Понимаешь, Анатолий Павлович, — отнекивался Ершов, — то наставление, о котором ты говоришь, проверку в инстанциях не проходило, и делиться им вне полка чревато. А ну как проверяющие его найдут, что говорить будешь? Да ты чего, Виктор Сергеевич?» — наступал Жуков. «Об этом даже комдив знает, да и при чем здесь проверяющие, просто обмен опытом между полками. У нас тоже есть чем поделиться, хочешь, и мы свои схемы нарисуем, ладно, передам нарочным». Сдался Ершов, вот как перепишем, так и пришлю. Ждать пришлось недолго, наставление пришло к концу второго дня, и как не занят был командир 32 ГОИАП, а время для ознакомления с рукописью выделил. Сначала решил посмотреть наставление мельком, дабы понять, стоящее ли это дело, и не смог оторваться, пока все не прочитал и не просмотрел. Ах, черт, ну, конечно, вскрикивал он, выуживая нужную для себя информацию, и мы так действовали, но только в начале, до конца только не доводили, скорости не те. А это тоже знакомая схема, получилось как-то раз, а оказывается ее можно чаще применять. Периодически ему приходилось отвлекаться для решения текущих дел, но после он снова накидывался на наставление, как голодный на еду. Вот оно значит как, задумался Анатолий Павлович, когда дошел до конца рукописи, я думал, что результативность у соседей только благодаря новым истребителям такая, а оказывается, они по своим правилам Люфтваффе бьют. И ведь дельно все написано, и ничего не убавить, не прибавить. Теперь как-то надо найти время, чтобы донести до летного состава содержание этого наставления, да отработать схемы на практике. К утру штабные писари успели один раз переписать наставление, и рукопись, наконец, добралась до тех, кому и была предназначена. Конечно, относительно описанных схем боя появилось много вопросов, но в целом наставление было признано годным. Вот если бы были самолеты такие же, как в 41 ОМЭП, по-моему, в Люфтваффе натурально перепугалось. Теперь в небе Смоленска иногда можно было видеть до 12 пар противника, и это не предел, стоило появиться бомбардировщикам, как нашим, так и немецким, и в небе начинались битвы, где принимали участие до 30 истребителей с каждой стороны. Короче, на зачистку и сопровождение одной эскадрильи стало недостаточно, на взлет, как правило, шли сразу две. Поначалу немцы ввязывались в собачью свалку, но наши ребята быстро показали им, что здесь это не там, ведь иркуты значительно превосходили Ми-109 по летным характеристикам, и вести бой на вертикалях, как немцы действовали в начале войны, у них больше не получалось. Более того, в отличие от пилотов Люфтваффе, у наших действовала строгая дисциплина, и в построении каждый играл свою роль. Вырвать кого-то из общего построения у немцев не получалось, ибо всегда можно было нарваться на чью-то атаку. Я так понимаю, что в небе Центрального фронта установился слабый, но паритет, ни мы, ни немцы не могли достичь решающего преимущества, и это при том, что сил у Люфтваффе было более чем достаточно, чтобы его нарушить в свою пользу. Видимо, битва за Англию не давала немцам возможности усилить авиационную группировку на Восточном фронте. Думаю, спустя месяц они постараются исправить ситуацию, но будет уже поздно. Наши летчики успели почувствовать вкус побед. И еще одно важное обстоятельство – авиационная разведка. Все дело в том, что над нами нередко на большой высоте висели немецкие самолеты-разведчики. Нет, не те пресловутые рамы, которые должны были появиться с зимы 41 года, а обычные облегченные Ю-86. Они залетали через фронт всего на полчаса и быстро сваливали обратно, не давая нам времени их атаковать, ведь для того, чтобы набрать высоту в 11 тысяч требовалось немало времени. Но это полбеды, а вся беда состояла в том, что ведя разведку над нами, немцы не давали вести разведку над своей территорией. И вот на фронте с нашей стороны появилось два самолета Ар-2Р, разведчик облегченные, с увеличенной площадью крыла и практическим потолком в 12 километров. Но надежда на то, что им дадут беспрепятственно летать над немецкими тылами, растаяла через неделю после начала их работы, когда один из разведчиков вернулся с пробоинами на борту. Оказывается, у немцев была такая мощная вещь, как закись азота, которой они могли пользоваться на истребителях, чтобы достичь такой высоты. Начальство долго думать не любит, вот нам и поручили охрану этих разведчиков на большой высоте. А как? Во-первых, пока наберешь 11 с половиной тысяч метров высоты, половину топлива сожрешь, а во-вторых, долго не повисишь, тут и зимнее обмундирование не помогает, и для оружия специальные смазки требуются, и кислорода большой запас нужно с собой тащить. Короче, для облегчения вылетали с половинным запасом БК на 12,7 мм, а пушечное вооружение и противовес вообще снимали для облегчения веса, и все равно держаться рядом с разведчиком могли от силы минут 20. Так что ничего с охраной разведчиков не получилось, просто они изыскали какие-то резервы и поднялись еще на 500 метров выше, чем на некоторое время обезопасили себя от немецких истребителей. Однако появившаяся возможность наблюдать за тылами немцев была использована командованием не все 100. По крайней мере, подготовку немецкого наступления на Рославль они заметили и успели укрепить 28-ю и 13-ю армию. Хотя, честно признать, помогло это мало, удар немцев был настолько силен, что они все же сумели прорваться к Рославлю, и опять в перспективе замаячило окружение Смоленска, ведь следующий удар они планировали нанести по Ельне, а под Демидовым снова активизировалась немецкая танковая группа, и туда же подтягивались пехотные дивизии вермахта. Это мы видели и без разведчиков, занимаясь текущей работой, причем работа нашей бомбардировочной авиации сильно сказалась на наступательном порыве немцев, их коммуникации оказались буквально перерезаны. Все работы по снабжению войска они были вынуждены вести ночью, чего раньше не наблюдалось, видимо, сильно припекло. А вот про ночные бомбардировки с помощью СБ и ТБ ничего сказать не могу, не видели мы от них результатов, видимо, это от того, что бомбили они, как правило, узловые точки снабжения немцев, а нам туда путь был заказан. Наконец-то боевая эффективность полка удостоилась внимания командования дивизии, в часть прилетел генерал-майор Захаров, и начались награждения. Мне тоже перепал орден Ленина за 8 сбитых, так-то их было больше, но в том бардаке, который разверзся в небесах и на земле, с подтверждением были большие проблемы. Надо бы фотопулемет на самолет поставить, а то иначе хрен чего подтвердишь, особенно если над занятой врагом территорией сбиваешь. Но и так хорошо. Оказывается, 19 августа вышел приказ 0299, по которому лично мне положено денежное вознаграждение в 11 тысяч рублей за сбитых и боевые вылеты, и две правительственные награды. Но две решили заменить на одну, зато какую. А вообще, вроде бы слышал, что с выплатой денежного вознаграждения будут сложности. Начислять-то их начисляют, а вот подержать в руках хрен. По окончании награждения Захаров решил поговорить со мной лично. А что, лейтенант, в Иркутском училище и правда курсантов в основном на тренажерах учит? Озадачил он меня своим вопросом. Да, товарищ генерал-майор, подтверждаю я, сначала тренировка вестибулярного аппарата, потом удержание равновесия на простом тренажере, а перед практическими полетами отработка взлета-посадки на сложном тренажере. На том тренажере вообще много чему научиться можно, стрельба там тоже имитируется. Даже стрельба, удивляется Захаров, интересно было бы на такой тренажер посмотреть. Но должен сказать, что учили вы курсантов хорошо, вон, даже фамилия Соколов много о чем говорит. Да, Соколов тоже отмечен орденом Ленина, еще один самолет, и он будет претендовать на звание Героя Советского Союза. Опять же, в этом приказе отмечено, что героя за 10 сбитых положено давать. Потом, правда, увеличит количество до 15, но пока это так. Да, твое наставление содержит много дельных мыслей, продолжил генерал-майор, мы его в Главное управление ВВС отправили, пусть там посмотрит, да до всех доведут. Да, сомнительная радость, ведь кто будет смотреть? Те, кто в войне участия не принимал. Отсюда вывод, не примут они это наставление к действию, замылят, или так изменит в угоду вышестоящим, что лучше бы и не смотрели вообще. Хотя, какая-то польза все равно будет, по крайней мере, в авиационных училищах и школах перестанут рассуждать о воздушном бое как о сферическом коне в вакууме, а станут рассматривать более приземленные материалы. С этого дня ничего в расписании полка не поменялось, мы по-прежнему вылетали для охраны бомбардировщиков, да изредка помогали им, причесывая зенитную артиллерию противника, что давалось нелегко, дыр в плоскостях после этого привозили изрядно. А с 21 сентября наш полк срочно понадобилось перебросить под Гомель, раз не получилось со Смоленском, немцы решили наступать в южном направлении, на Украину. Мощным ударом 24 и краткой моторизованного корпуса 2 и краткой танковой группы немцы рассекли оборонительные порядки 13-й армии и двинулись дальше, на Новозыбков и Стародуб. В то же время 2-я армия немцев нанесла удар в направлении Гомеля, охватывая с востока 21-ю армию, которая под угрозой окружения была вынуждена отходить с боями на юг, уходя из междуречья Березина и Днепра. Впрочем, победного марша, как в той истории, у немцев не получилось. Командование фронта оперативно перебросило ударные силы авиации на это направление, так что каждый пройденный километр давался им немалой кровью. Глава 15. На войне как на войне. Сегодня летишь на разведку, Старлей, сообщил мне Анистратенко, в паре с сержантом Малышевым. Есть сведения, что немецкая группировка наступает со стороны Жлобина, надо найти передовые части немцев. Вообще-то непонятно, дорога от Жлобина занята отступающими частями 21-й армии, зачем там проводить разведку, если точно известно, где находится противник. Но, тут приказ не обсуждают, а выполняют. Вылетели в 10 часов и взяли курс на дорогу Жлобин-Гомель, дабы по ней пролететь до того места, где ведутся рьергардные бои. И действительно, в 40 километрах от города на развилке дорог увидели оборонительные порядки наших войск. Но что меня удивило, это плохо замаскированные позиции. Уж если мы их увидели, то немцы наверняка их тоже рассмотрят. Так-то понятно, что эти батальоны здесь не для того, чтобы фронт держать, а всего лишь для того, чтобы сбить темп немецкого наступления. Однако надо учитывать наличие авиации у противника. Пусть немцы после первой стычки выявят позиции обороняющихся, но до этого надо еще дожить. А тут, насчет дожить, весьма сомнительно, вон уже улепетывает Юнкерс, наверняка все срисовал, и сейчас будет налет. Эх, вот что значит небрежность в маскировке позиций. На самом деле, как я потом узнал, здесь была не небрежность командира заслона. Это он так специально обозначил ложные позиции, получается, кое-кто воевать умел. Дальше, в 4 километрах разглядели немецкую разведку, никаких мотоциклов и бронетранспортеров. Основа разведки у пехотной дивизии — это кавалеристы. Да, несмотря на всеобщую механизацию немецкой армии, разведку у них осуществляли на лошадях. Ну а пехота обнаружилась в километрах в 6. Дабы обезопасить себя от зенитного огня, пролетали над дорогой змейкой, лишь на пару секунд успевая бросить взгляд на наступающие немецкие части. Пролетев с десяток километров, отвалили в сторону, наверняка немцы уже вызвали истребители с ближайших аэродромов, так что надо срочно менять направление полета. Развернувшись, отправились назад, теперь надо рассмотреть дорогу, которая идет от поселка Буда-Кошелева, нет ли там немецких частей. Упс, а это уже неприятность, оказывается, в поселок уже въехали части вермахта, а наших войск в округе не видно. Получается, что дорога на Гомель открыта. А, нет, не открыта. Километрах в 5 от поселка наблюдаю боевые действия. Наши позиции сверху разглядеть можно весьма условно. Вот что значит хороший командир. Хорошо замаскировали позиции от атак немецкой авиации. Однако, это опять заслон. А где готовиться к длительным оборонительным действиям? Оказывается, готовится, но готовится в 15 километрах от Гомеля. Это один дневной бросок немецких войск. Наблюдаю истребители противника, на 9 часов, вдруг ожила рация. Это напарник подал сигнал опасности. Нельзя сказать, что я их не видел, видел, но пока они были парой, видимо, тоже проводили разведку, поэтому внимания не обращал, а тут к ним присоединилась еще пара, и они стали значительно смелее, решили попробовать нас на зуб, и зашли грамотно, отрезая от направления на Гомель. Начинаем быстро набирать высоту, уходя в сторону от истребителей противника. Скороподъемность у нас значительно выше, чем у них, скорость, кстати говоря, тоже. Пока ввязываться в бой не планировал, ведь главное для нас сейчас разведка. От атаковавших нас изначально мы ушли, а вот от еще двух пар, шедшие на высоте, не сумели, те атаковали нас последовательно на скорости со снижением. Это уже неприятно, я-то из-под обстрела ушел резким маневром, а вот моему напарнику мастерства не хватило, и пару пуль он в двигатель заполучил. «Дальше идти сможешь?» – спросил я, увидев, что у него запарил двигатель, при этом не ослаблял внимания за разворотом немецких истребителей, которые снова устремились в набор высоты. «Да, двигатель вроде работает», – отозвался ведомый. «Это он пока работает, объясняю ему положение дел, скоро вода из контура вытечет и его может заклинить от перегрева, так что обороты снижай и маневрируй, а я тут покручусь за тебя». «Так». Прибавляю оборотов двигателю и опять начинаю набор высоты. Тут же проснулся вычислитель, в голове возникла схема движения пар противника и рисунок предстоящего боя. А что неплохо выходит, с одного маневра можно сразу двоих зацепить, главное это не промахнуться, ведь заход в атаку на первого будет происходить не сзади, как обычно, а с бокового курса. Все, одна пара начала маневры, чтобы зайти мне в хвост, а двое устремились на подранка. «Это вы зря», — усмехнулся я, передавая управление своей железяке. И она не подвела, четко срезала ведущего второй пары, он даже не загорелся, его самолет некоторое время шел по прямой, а потом завалился на левый бок и сорвался в штопор, видимо, летчик был убит. Естественно, его ведомый стрелял по мне, но на таких скоростях попасть в пролетающий мимо самолет можно только случайно. «Теперь закладываем вираж со снижением». Мимо проносится трассер от первой пары, кстати, промахнулись сильно, что говорит о том, что им сейчас не до прицеливания, в слишком крутой пике вошли. А раз так, то мой вираж продолжается и сейчас я захожу в хвост ведомого второй пары, стрельбу вычислитель открыл с 300 метров и опять не промахнулся. От вражеского истребителя только куски обшивки во все стороны полетели. Все и этот готов, где там первая пара, а вот она, ниже меня уже находится. Выходит из пикирования, с которого хотели срезать меня любимого. Резко устремляюсь вдогон, надо не дать им увеличить расстояние и убежать. Однако убегать от меня они и не думают, видимо еще не знают, что произошло со вторым пилотом. Закладывают вираж на подъеме и ведомый попадает в прицел. Судя по всему, они меня просто потеряли при выходе из пики, им и в голову не могло прийти, что кто-то в одиночку решится их атаковать, поэтому никаких маневров ведомый не делал. Тем хуже для него, опять короткая очередь из пушек и истребитель противника вспыхивает как спичка, вот так-то, не ходите, дети, в Африку гулять, в Африке гориллы, злые крокодилы, шепчу я сильно сокращенный стих Чуковского, в Африке разбойник, в Африке злодей, в Африке ужасный, Бармалей, так, а что там ведущий, а, дошло, наконец, что здесь не только он хозяин положения может быть, теперь он пытается от меня удрать и у него есть все шансы, так как ему на помощь идет та четверка, которая пыталась нас прищучить с самого начала. А мой подбитый напарник еще не успел уйти далеко, это плохо. Придется опять принимать бой. Так, надо продолжать лезть вверх, а то немцы опять получат преимущество в скорости. Раз надо, значит надо, лезем. И опять перед глазами картинка, ага, вычислитель решил не давать им преимущество по высоте и выводит меня на встречный курс. Очень интересно, неужели надеется кого-то сбить на встречных курсах, там стрельбы на секунду. А, нет, проскакиваю над первой парой, устремившейся в моем направлении, потом резкий разворот и вдогон за второй парой, уже уходящей в вираж. Потеря скорости вполне была компенсирована высотой, так что догнал пару быстро и срезал ведомого снова с боковой позиции, ведущий сразу устремился вниз с набором скорости. Было бы время, то догнал бы, а так, надо поспешать за первой парой, раз у них не удалось расправиться со мной, решили довольствоваться моим напарником. Ну уж нет, не для того я здесь крутился, снова мотор на максимальную мощность и вдогон за первой парой. Хрен там, не успеваю, приходится открывать стрельбу с полукилометра, попасть не получилось. Все же на такое расстояние рассеивание большое, зато напугал немца до дрожи в коленках, вон как в сторону шарахнулся. Правильно, я вас научу бояться. Так, ладно, пока один празднует труса, беремся за его подчиненного, тем более, что вычислитель вывел мой самолет прямо ему в хвост. Одна очередь на 3 секунды, и объятый пламенем мессер, валится вниз. Все, нет больше желающих, потягаться со мной, точно, нет, энтузиазм куда-то пропал. А ведь их трое осталось, могли бы попробовать, но от чего-то не решились, теперь можно и на свой аэродром. Двигатель Николая по-прежнему парит, но уже по-другому, это действительно пар, а не водная смесь, неужели не дотянет до аэродрома, не дотянул, километров 7 не дотянул, плюхнулся на какой-то луг, вроде нормально сел, шасси не подломил, что немного подбросило, это да, луг не аэродром, неровностей хватает, на аэродроме в первую очередь отправляю техничку для Николая, а потом иду на доклад Анистратенко о результатах разведки. Он что-то отмечает на карте и хмурится. «Ну, насчет пятерых мессеров это ты заливаешь», — говорит он мне, — «хочешь напарника выгородить?» В ответ пожимаю плечами, мое дело доложить, а проверять дело начальства. «А как сейчас проверишь?» «Связи с частями нет, поэтому если об этом бое и будет что-либо известно, так не скоро». Однако я ошибался, подтверждение насчет сбитых пришло в тот же день, потом даже начальство выезжало, чтобы лично удостовериться, посмотреть на останки немецких истребителей. Рисковали, ведь это практически передний край. Вот так, вылетел на разведку, и пятерых завалил. Усмехнулся Ершов, вызвав меня к себе. Это у тебя уже 14 сбито, так что крути дырку под звездочку. Ну да, я ведь говорил о приказе 0299 от 19 августа, по нему героя за 10 сбитых дают. Ладно, посмотрим, как оно дальше будет. А дальше началась 10-дневная оборона Гомеля, 13-е и 43-е армейские корпуса немцев пытались прорваться на Чернигов и выйти в тыл киевской группе войск. К сожалению, 21-я армия оказалась обескровлена, силы оказывать сопротивление немецким дивизиям у нее не осталось, поэтому в конечном итоге Гомель был сдан. То же самое происходило и под Стародубом. 24-й, 47-й механизированный корпус и 2-я танковая группа немцев медленно, но верно прорывались к границе Украины, создавалась угроза окружения киевской группировки войск. Но вовсе не это тревожило больше всего. В конце сентября войска 1-й краткой танковой группы вермахта форсировали Днепр, захватили плацдарм в районе Кременчуга и развернули с него наступление на север. 9 октября они вышли в район Лохвицы, дальше путь преградили остатки 26-й армии, а скорее всего у наступающих немцев банально закончился бензин, а нужного времени для завоза не было. Та же самая ситуация сложилась и у 2-й танковой группы, которая наступала с северного направления, но если пути ее снабжения нами так или иначе контролировались, то на юге от Киева нет, так что времени на выход из образовавшегося котла осталось мало. Но этого всего мы не знали, конечно, я догадывался, что так и будет, но обстановка к уточнению не располагала, можно и на неудобные вопросы нарваться. А пока вылетали на зачистку и штурмовку немецкого плацдарма, севернее Киева, где мне на счет вычислитель добавил еще 3 подтвержденных. Вот теперь уже точно будет звезда. Герхард Баркхорн, пилот 52 ГО авиаполка, пребывал в мрачном настроении, закончились его воздушные победы. После госпиталя его перебросили под Киев, где они должны были противостоять армадам русских, и поначалу все шло прекрасно, одна воздушная победа сменялась другой, но вдруг на фронте появились новые самолеты, похожие на И-16, только длиннее, которые по техническим характеристикам оказались гораздо лучше Ми-109, но этого красным показалось недостаточно, и они прислали под Киев новые самолеты, у которых двигатель располагался в средней части самолета, и назывались они Иркут. То уже была полная засада, в столкновениях с ними пасовали опытные летчики. Герхард попробовал использовать свой принцип, что врага нужно бить до полной победы над ним, но не в этот раз, ему сразу показали, что его мастерство ничего не значит, потеряв напарника, он был вынужден прекратить бой. А потом пришло сообщение от разведки, что на этих истребителях сидели не многоопытные ассы советов, а вчерашние выпускники училищ. Какой черт выпускники, думал при этом Баркхорн. Конечно, в летном мастерстве они уступали, но им и не надо было демонстрировать высший пилотаж, зато командная работа оказалась на высоте. Даже находясь в примерно равном количестве, они не разбивались на пары, а удивительным образом продолжали работать командой. Неужели выпускников в советах такому учат? Да ладно, был бы это единичный случай, во время атаки большими силами авиации плацдарма севернее Киева, эти Иркут не давали даже приблизиться к своим бомбардировщикам, хотя с обеих сторон в небе в этот момент находилось до 60 истребителей. Настоящее столпотворение. И все же они умудрились так перекрыть пути отхода бомбардировщиков, что прорваться к ним не получилось. Удивительное тактическое мастерство было продемонстрировано. И что это задумался наш невезучий Герд? Подошел к нему лейтенант Герман Граф, которому накануне улыбнулась удача в виде двух сбитых Як-1. Неужели временные трудности ввели тебя в меланхолию? Да нет, меланхолия тут ни при чем, мотнул головой пилот. Просто ситуация с этими новыми истребителями русских изменилась. Моторы на них стоят очень мощные, и скорость они набирают очень быстро. Наши Ме-109, тут, надо прямо сказать, проигрывают им по всем статьям. Ты зря принижаешь мощь немецкого оружия, заметил Герман. Да, пока мы проигрываем им на вертикалях, хотя раньше это был наш конек. Но скоро господин Мессершмитт обещает повысить мощность мотора до 1500 сил. Тогда мы снова станем драться с ними на равных. Вот именно, на равных, отмахнулся от излишнего оптимизма коллеги Баркхорн, а надо бы иметь преимущество и в скорости, и в мощности мотора. По секрету тебе скажу, вдруг снизил громкость голоса граф, для западного военного театра ведется разработка нового истребителя ФВ-190. Мощность мотора заявлена в 2000 лошадиных сил. Представляешь, какая это мощь? Для западного, снова скривился Герхард, пока дело дойдет до нас, мы уже будем в Москве, и пока нам придется воевать на том, что есть. Это да, согласился Герман. Однако и то, что есть, используем неплохо, согласись. В этот момент в помещение, где разговаривали пилоты, вошел лейтенант Адольф Дикфельд, на счету которого тоже было немало сбитых большевистских самолетов. Только что сообщили, во время штурмовки был сбит русский «Иркут», заявил он. Упал в тылу наших войск и не загорелся. Я получил разрешение посмотреть на него. Кто со мной? Желающих вблизи взглянуть на русский самолет новой конструкции пожелали все, поэтому Дикфельду пришлось выбирать, и естественно в этот круг вошли Баркхорн и граф. Ехать пришлось долго. Все же расстояния на машине, это не то, что на скоростном истребителе. Русский самолет они увидели недалеко от дороги, упал он в поле на неубранную пшеницу. Да и не упал он вовсе, видимо шасси не вышли, поэтому пилот посадил его на брюхо. Такое предположение, скорее всего, было правильным. Правое крыло было измочалено, так же как и хвост. Отмечено несколько попаданий в двигатель. Удивительно, что при этом он не загорелся. Ну, что у нас здесь? Полез в кабину Адольф. Так, управление такое же, как на Рата, И-16, а прицел такой же, как у американцев, сетка прицела нанесена прямо на фонарь. Кабина чуть свободней, чем у нас, а вот между ног тоннель, видимо там проходит привод от двигателя к винту. Да вооружение оказалось мощнее, чем на Ме-109, две пушки 20-миллиметровых, два пулемета на 12,7 мм, крыльевые пулеметы установлены не были, хотя место под них было зарезервировано, зато были установлены бомбосбрасыватели. Теперь понятно, почему именно эти истребители часто участвовали в штурмовке наземных войск. «Что с летчиком?» – спросил Герхард. Не терпелось ему лично поговорить с пилотом этого самолета. «Успел сбежать», – отмахнулся Дикфельд. «Его, конечно, ловит, но если поймают, нам с ним поговорить не дадут. Там желающих допросить русского хватает». Потом откинули капот позади кабины и подивились необычному виду двигателя. «Ага, тут нагнетатель стоит», — подивился русскому чуду граф. «А что тебя удивляет?» — хмыкнул Адольф. «На МиГ тоже нагнетатель установлен, и на Гранд Рата, и 180, такой же двигатель стоит. Ты посмотри, какой диаметр цилиндров у них, сразу понятно, что двигатель очень мощный. Интересно, какую конкретно он выдает мощность, если судить по скороподъемности, то все 2000, подал голос Баркхорн. «Нет», — возразил Дикфельд, «по данным разведки мощность этого двигателя всего 1700 сил. Масса истребителя явно больше нашего Ме-109, так что не настолько и велико его преимущество в бою». «Ты мне это говоришь?» — насупился Герхард. «Я своими глазами видел, как они быстро догоняют наших на подъеме, да и в пикировании могут держать скорость выше. А маневренность?» — не сдавался Адольф. «А маневренность у них такая же, как и у нас», продолжал кипятиться Баркхорн, «но на одном маневрировании далеко не уедешь». «Ладно», — скривился Дикфельд, «посмотрели и хватит. Не настолько эти новые Иркут грозны, сбиваем же». И тут Герхард понял, что Адольф специально спровоцировал этот разговор. «Можно не сомневаться, что соответствующий рапорт будет обязательно подан по инстанции, а это означает, что больше наград за сбитые самолеты противника ему не видать. Впрочем, до этого еще дожить надо». В очередной раз убедиться в превосходстве новых самолетов Баркхорну пришлось скоро, Так получилось, что его группу подняли по тревоге и снова направили отражать атаки вражеских бомбардировщиков. И в этот раз они встретились с новыми русскими истребителями. Попытки прорваться к строю бомбардировщиков опять оказались неудачными. Вернее, прорваться иногда получалось, но времени подойти поближе в этом случае не хватало. К тому же стрелки всего строя сосредотачивал огонь на прорвавшейся паре и свободно действовать не получалось, приходилось маневрировать. А какая может быть прицельная стрельба при маневрировании, притом еще и с русскими на хвосте? После нескольких неудачных атак, Герхард решил все-таки сбить хоть одного русского. Для этого он решил составить компанию графу при очередной попытке прорваться, и тоже начал атаку, но чуть позже русской поры, которая ринулась на перерез рванувшимся к бомбардировщикам немецким пилотам. Поначалу все шло хорошо, но напарник по рации сообщил, что его догоняют русские. Ответив, чтобы тот уходил из-под обстрела, Бакхорн решил продолжить атаку на русские истребители, но позорно проиграл в скорости. Пара защитников ушла от него на пикировании, а сзади настигала другая, поэтому атаку пришлось прервать и шарахнуться в сторону. Русские, верные своей тактике, далеко преследовать не стали, отогнали и вернулись в строй. В этот день графу не повезло, он увлекся атакой и был сбит вместе с напарником. Причем был сбит над советской территорией, и о его судьбе никто ничего не знал. «Бакхорн, какого черта ты не поддержал графа?» – выговаривали ему командир группы. «Ведь если бы ты атаковал русских, они бы его не сбили». «Я пытался», – пожал плечами Герхард, – «но новые самолеты русских превосходят нас в скорости на пике. Не разваливать же мне самолет, в конце концов. Ты хочешь сказать, что достиг в пике максимальной скорости?» «Но русские тебя догнали», – удивился командир. «Не может этого быть, ведь Ми-109 в пике развивает скорость до 800 км в час». «Да, так и есть», – согласился с ним пилот. «Но, тем не менее, они меня догнали». И все же Киев был сдан 17 октября, почти на месяц позже, чем в той истории. В окружение попали части 26 и 38 армии, а вот остальные силы, которые тогда попали в окружение, – сумели вырваться через бутылочное горлышко в районе Конотопа. Все же не хватило 2 и краткой танковой группе немцев сил выйти на соединение с 1-й танковой. Хотя последняя набралась сил и все-таки продвинулась до Ромны, но на этом ее наступательный порыв был исчерпан. Ну а наш полк после 2 смен аэродромов и дикой нехватки топлива перебазировался опять под Смоленск. Именно здесь немцы должны были нанести новый удар на Москву, вот только погода испортилась, и вместо боевой работы мы были вынуждены подолгу сидеть на земле.